708. О ценности становления. Если бы у мирового движения была какая-нибудь цель, то она должна была бы быть уже достигнута. Но единственный, лежащий в основе всего факт, это то, что у него нет никакой цели. А потому всякая философия и всякая научная гипотеза, например, механизм, который исходит из необходимости такой цели, этим основным фактом опровергнуты. Я ищу мировую концепцию, которая не противоречила бы такому положению дела. Мы должны объяснить становление, не прибегая к такого рода конечным целям. Становление должно являться оправданным в каждый данный момент или не поддающимся оценке, что сводится к тому же. Настоящее ни под какими видами не должно быть оправдываемо ради будущего или прошедшее ради настоящего. Необходимость не в виде возвышающейся над нами первенствующей мировой силы или первого двигателя, еще менее как нечто, что необходимо для того, чтобы обосновать верховную ценность. Для этого мы настойчиво должны отрицать общее сознание в становлении Бога, чтобы не подводить все совершающееся под точку зрения существа, которое чувствует вместе с человеком, все знает и, тем не менее, ничего не желает. Бог бесполезен, если он ничего не желает. А с другой стороны, таким путем устанавливается суммирование страдания и нелогичности, которое понизило бы общую ценность становления. К счастью, именно такой суммирующей власти не существует. Страдающий и всесозерцающий Бог, общий сенсорий и вселенский дух был бы величайшим доводом против бытия. Строже говоря, нельзя допускать вообще никакого бытия, потому что тогда становление теряет свою цену и является прямо бессмысленным и излишним. Следовательно, нужно спросить себя, как могла, почему должна была возникнуть иллюзия бытия. Точно так же, каким образом обесценились все суждения о ценностях, покоящиеся на гипотезе существования бытия. Но тогда мы придем к выводу, что эта гипотеза бытия есть источник всей клеветы на мир. Лучший мир, истинный мир, потусторонний мир, вещь в себе. Первое. Становление не имеет никакого конечного состояния как цели. Оно не упирается ни в какое-либо бытие. Второе. Становление не есть кажущееся состояние, быть может, наоборот, пребывающий мир есть видимость. Третье. Становление в каждый данный момент одинаково по отношению к своей ценности. Сумма его ценности остается равной себе. Выражаясь иначе, у него нет никакой ценности, ибо недостает чего-то, чем можно было бы измерить его и в отношении чего слово «ценность» имело бы смысл. Общая ценность мира не поддается оценке. Следовательно, философский пессимизм нужно отнести к числу явлений комического свойства. 709. Мы должны остерегаться делать наши желательности судьями бытия. Мы должны остерегаться видеть в известных конечных формах развития, например, в духе, некое в себе, стоящее за развитием вообще, как его основа.